Глава 77. Нежданно. Где-то были голоса. Они были. Они были рядом, над ним и совсем близко. Были! Только как же до них добраться? Голоса приближались, глухие, еле ощутимые, но живые. Ванзаров узнавал их. Нельзя, чтобы они удалились. Он не справится сам. Его не хватит. «Нет тут ничего», — услышал он. «Искать надо все равно», — говорил другой голос. «Искать!» «Да где ж искать, ваш бродь? Нечто вскрывать!» — отвечал тот же голос. «Следы ищи свежие!» «Слушаюсь! Где тут найдешь?» Ванзаров никогда так не радовался звуку человеческого голоса. «Где-то там ищут его и не могут найти. Неужели не замечают очевидное?» До него доносился неясный шум. Там разговаривали. Кто-то кого-то ругал, кто-то оправдывался. Голоса стали слабеть. «Они уходят! Бросают его! Не нашли! Думают, что его здесь нет, а он здесь, под ними!» Сжавшись комком, Ванзаров исторг из себя крик, вырывающий душу. «Стойте!» — услышал он. «Вы тоже слышали?» — спросил голос, который Ванзаров узнал бы в любой тьме. «Может, ветер, ваш бродь?» «Какой ветер, Никитин? Кричит!» «Звук с той стороны, я уверен!» «Надо им помочь!» Ванзаров уже чувствовал руки. Но когда попробовал, они сразу уперлись в препятствие. Так низко, что места не хватит для сильного удара. Остается только одно. Сжав пальцы в кулаки и подкидывая их вместе, будто скатерть вытряхивал, Ванзаров стучал. Один удар, два удара подряд. «Слышали?» «Кажись, точно стук. Это не стук городовой, это сигнал СОС. Он здесь!» Главное не останавливаться. Ванзаров бил и бил в заведенном ритме. Что-то тяжелое, как будто двигалось над ним. На лицо посыпались крошки, голос командовал и требовал скорее. Ванзаров бил один удар, два подряд, чтобы не потеряли дорогу к нему. Посыпался водопад мусора, за ним шуршащая масса сдвинулась, и луч света, как меч победы, разорвал тьму. Тьма пала, ей пришел конец. Ванзаров бил и бил в поверхность, которая стала податливой и дрожащей. Над ней был свет. «Молоток бы! Хоть зубами рви!» — закричали над ним. «Возьмите вот это!» — сказал такой родной голос. Ванзаров бил, что было сил. «Ну, сейчас подденем, живо пойдет!» Над головой у него что-то хрустнуло. Свет полился широким потоком, и Ванзаров вложил в последний удар все силы без остатка. «Ах ты ж, мать твою, так!» От усердного давления доска подскочила и въехала городовому в подбородок. На это никто не обращал внимания. Ванзарова подняли крепкие руки. Саровяткин схватил его в охапку и обнимал с таким жаром, как самого родного. «Дорогой вы мой, дорогой, жив, жив, Родион Георгиевич!» — приговаривал он. Ванзаров только жмурился, как мартовский кот, и старался держать равновесие. Его принял Лебедев. Аполлон Григорьевич хмурился, чтобы скрыть чувства, которые готовы были пробиться бурным потоком. «Ну, с днем рождения, друг мой бесценный!» Обнимая Ванзарова со всей медвежьей хваткой, говорил он и, не стесняясь, расцеловал троекратно. «Сколько мне еще вас с того света вытаскивать?» «Простите, Аполлон Григорьевич», — проговорил Ванзаров, постепенно ощущая себя в пространстве. «Не учел всех возможных вариантов. Спасибо, что успели». «Я тут ни при чем. Благодарите полицмейстера. Считайте его второй матерью. Он вашу загадку разгадал». «Какую загадку?» — спросил Ванзаров, привыкая к солнечному свету и почти не жмурясь. «Я же все точно указал». Лебедев потряс телеграммой. «Это вы называете точно?» Ванзаров прочел. «Не дам знать до 3 часов. ЗПТ. Ищите в могиле. ТЧК. Ванзаров». «Это как же надо понимать?» спросил Лебедев. «Да, болван-телеграфист забыл указать, в какой именно могиле», пояснил Сыровяткин. «Фамилия выпала где-то по пути телеграфных проводов. Лентяи!» Ванзаров вздохнул и попытался улыбнуться. «Нет, я имел в виду, что если не дам о себе знать до 3 часов, то буду мертв. А Константин Семенович понял наибуквальнейше. То есть проявил чудеса интуиции и отправился осматривать могилы, которые я посещал в этом городе. Чутье его не подвело». Сыровяткин сначала смутился, а потом просиял. «Да, пусть он понял не так, но ведь это привело к спасению драгоценного Ванзарова!» «Благодарю вас, Константин Семенович, я ваш должник до конца дней!» Прижав руки к груди, искренне поблагодарил Ванзаров. Сыровяткин, не стесняясь, вытирал глаза платочком. «Что вы, Родион Георгиевич, я безмерно счастлив, что все так кончилось!» «Еще не кончилось, только начинается», — сказал Ванзаров. «Я теперь все знаю». Лебедев издал презрительный смешок. «Невелика хитрость! Это вдова вас так отделала?» «Нет, Горжевская тут ни при чем. Во-первых, это был мужчина». Ванзаров потрогал шею. «Аполлон Григорьевич, посмотрите, что там». Ванзарова повернули к свету. «Это вам укольчик воткнули», — ответил криминалист, трогая красную точку. «Крепко всадили, как понимаю. Никаких ощущений?» «Никаких». Научный интерес не отступал ни при каких обстоятельствах. Лебедев вытащил из саквояжа хирургический скальпель и легонько потыкал им в плечо Ванзарову. «А так?» «Ничего». «А если вот так?» Острие скальпеля вошло в тело. «Ничего». «Аполлон Григорьевич, пожалейте!» — вступился Сыровяткин. С некоторым сожалением Лебедев убрал скальпель, вытер кровь и заклеил порез пластырем. Отказавшись от его поддержки, Ванзаров попробовал устоять. И устоял. «Господа, нам надо спешить. Осталось мало времени». Сыровяткин смущенно хмыкнул, а Лебедев заржал не хуже кавалерийской лошади. «Друг мой, вы себя видели?» Только сейчас Ванзаров обнаружил, что выглядит точно как новорожденный. Из одежды на нем не было ничего. Посреди кладбища стоял совершенно голый мужчина. Из неловкой ситуации выход нашелся. «Никитин, раздевайся до исподнего!» — приказал Сыровяткин. Городовой не обрадовался, но спорить было бесполезно. Стянул сапоги, штаны, кафтан, остался в одних кальсонах и сорочке. Портупею с шашкой и револьвером не отдал. И фуражку. Ванзарову помогли одеться. Теперь они с городовым могли выступить комическим дуэтом. Городовой в подштанниках, но с фуражкой. И городовой без фуражки, но в форме меньшей по размеру. Лебедев не упустил возможности высказаться на этот счет цветасто и заковыристо. Так что Сыровяткин засмущался. Ванзарову было все равно, даже сапоги на размер меньше. Он только посмотрел на небо. «А почему так солнце высоко?» — спросил он. «Который час?» Лебедев и Сыровяткин переглянулись, как заговорщики. «А вы как полагаете?» «Должно быть, 5 часов». «Полдень, Родион Георгиевич!» — сказал полицмейстер. Ванзаров был озадачен. «Выходит, я пролежал 3 часа?» «Сейчас 12 час 1 мая, друг мой!» Лебедев был очень доволен произведенным эффектом. «Все проспал, как спящая красавица!» 1 мая, — повторил Ванзаров. «Концерт В честь открытия летнего сезона когда начнется? «В полдень, как полагается», — ответил Сыровяткин. «Публика уже собирается. Сегодня в утренние поезда был не попасть. Город наш, наконец, расцвел. Все только и говорят, что сам министр внутренних дел пожалует, господин Плеве. Слух верный». Первый шаг у Ванзарова получился как у младенца, который заново учится ходить. Неуверенный и опасливый. Трудно ступать, когда не чувствуешь ног. Ванзаров балансировал с трудом, но упрямо сделал еще шаг. И еще. Выходило все лучше. Он остановился и оглянулся на неглубокую яму, обложенную досками. Если бы пошел сильный дождь, все было бы кончено. «Константин Семенович, сюда надо людей ваших прислать и пристава Толстоногого», — сказал Ванзаров. «Под днищем, на котором я лежал, еще пустота. Уверен, что там найдете тело доктора Юнгера». Лебедев потянул носом. «Да, запашок знакомый. А вы куда собрались, друг мой?» «Надо успеть на концерт, пока не случилось большой беды», — с трудом проговорил длинную тираду Ванзаров. «Аполлон Григорьевич, мне нужно ваше плечо, чтобы быстрее передвигаться». «А мне что делать?» — спросил Сыровяткин, который не хотел остаться неудел. «Берите 3-4 самых толковых городовых и бегом к концертному залу». «Никитин! Остаешься на посту! Пришлю подмогу!» — крикнул полицмейстер и побежал так, что Ванзаров невольно испытал зависть, пока он мог передвигаться, как глубокий старик. Старик, обманувший смерть.